Глава 15. «Что там?» Увидев мою реакцию, нахмурилась Мартина. «Мне кажется, там на кого-то напали. Впереди перевернутая телега, но мне плохо видно. Нужно пойти посмотреть». Мартина передала уснувшую Ханну служанке. «Но выйти мы не успели, к нам подошел солдат из сопровождения. Пожалуйста, оставайтесь в карете, сейчас там все осматривают». Я понимала предосторожности охраны и без споров осталась в карете, но ожидание было утомительным. Наконец к нам подошел Серж. «Впереди разоренный обоз. Есть тяжело раненые. Нам придется здесь задержаться». И обратился к знахарке. «Мартина, буду признателен, если вы окажете пострадавшим помощь». «Конечно!» Подруга тут же подхватила свой походный чемоданчик, с которым никогда не расставалась, и, опёршись на руку Сержа, вышла из кареты. Я поспешила следом, но немного задержалась, чтобы переговорить с мужем. «Серж, в окрестностях города небезопасно?» Он немного помолчал, явно решая, говорить мне или нет, но все же сказал. «В последние полгода на всей территории приграничья участились разбойные нападения. Людей грабят и угоняют в рабство. Но выследить разбойников не получается. Родриго уверен, что у налетчиков есть осведомители в городах. И в Ивлее тоже. Именно поэтому они так осмелели, что уже грабят караваны чуть ли не под стенами города. По этой же причине отследить местоположение их баз невозможно. И наши люди появляются на арабских рынках Кахета». Так вот, что так горячо губернатор с Сержем обсуждали за закрытыми дверями. Однажды, когда проходила мимо, слышала приглушенные дверью горестные восклицания Родриго. И положение дел во владениях мужа мне не нравилось. «Неужели нет даже подозреваемых?» — нахмурилась я. «Есть. Но без доказательств осудить столь значимых людей нельзя. Я еще не успел заняться этим делом всерьез». «Понятно. Не волнуйся, я разберусь во всем этом». Серж приобнял меня за плечи. «Конечно». Вздохнула я и улыбнулась мужу. «Пойду помогу Мартине. Там только тяжело раненые и убитые. Остальных увели. Ты уверена, что хочешь это видеть?» «Уверена ли я, что хочу видеть подобное?» «Конечно, не хочу. Но я могу им помочь, и мне нужно учиться». Я кивнула и пошла к Мартине. Раненых оказалось трое. Двое мужчин и одна женщина. Мужчины явно были из охраны обоза, а женщина в возрасте, скорее всего, попала под руку похитителям случайно. Это все я оценила за доли секунды, а потом Мартина меня увидела. Все-таки решилась. Одобрительно кивнула она. «Тогда доставай бинты, корпию, спирт». Примечание. Корпия. Заменитель ваты. Растрепанная ветошь или нити ветоши. Ее используют для перевязки язв или ранений. И понеслось. То, что делала Мартина, отличалось от того, что в моем представлении могла делать знахарка средневековья или даже средневековый лекарь, ведь тогда не знали о свойствах спирта и необходимости обеззараживать рану. Могли прижечь ее или залить кипятком, а чаще просто очищали от видной глазу грязи. Обеззараживающие свойства спирта открыли позже. Ранее Мартина мне рассказала, что правильному обеззараживанию ран когда-то научили всех жрицы. Конечно, местные еще не знали ни о каких микробах, но колдовство жриц позволило им видеть и чувствовать больше. Именно они научили лекарей делать специальный настой на травах, который принимался внутрь и не позволял развиться воспалению, которое в два счета могло довести пострадавшего до гангрены. Этот же настой помогал при затяжных простудах и воспалениях легких. Я сама его определила как местный вид антибиотика и еще больше прониклась уважением к жрицам, которые исподволь меняли этот мир к лучшему. Если бы то же самое попытались сделать знахарки, то ученые-лекари, как и в нашем средневековье, вполне могли заклеймить всех более удачливых в исцелении женщин злобными ведьмами. Местным колдуньям и так приходится нелегко, и все же костры Лимы не пылают повсеместно. И я уверена, что когда-нибудь жрицы выйдут из тени, и тогда многое изменится. Но до этого момента явно еще далеко. Пострадавшим мужчинам пришлось лечить колотые и рубленные раны на теле, а вот женщине досталось по голове. Мартина сказала, что ее, скорее всего, ударили рукоятью меча, но глубоко рассекли кожу, поэтому столько крови. Также по состоянию женщины было видно, что у нее сотрясение мозга. Если рану мы с подругой зашили, обработав до этого иголку и хлопковую нить в спиртовом растворе, то сотрясение так просто не вылечить. А еще женщина все время плакала, усугубляя свое состояние, и постоянно приговаривала: «Внучка, внученька, увели ироды, украли». Мартина посмотрела на это и дала ей снотворное. При таком состоянии женщина это было лучшим выходом. Подлеченные же охранники обоза рассказали, что на них напал большой отряд вооруженных конных людей. Наемники из охраны попытались защитить обоз, но их смели в считанные минуты. Да уж, если такое происходит повсеместно в приграничье, то я понимаю, почему Серж так торопился сюда приехать.